огорчила я тебя?» «Не те слова», — ответил он. «Да, слова не те. Те слова, милый мой, и не отыщешь. Одно я только знаю. Вот отправили меня самолетом почти насильно на большую землю. А здесь мне труднее, чем там. Неизмеримо труднее. Понимаешь меня?» Володя кивнул. «Там я хоть в самой малой капельной мере, но способствую делу освобождения, прости за высокий стиль, а здесь я иждивенец войны». «Ты-то?» «Я-то». «Тогда кто же я?» Она быстро к нему повернулась. Он смотрел на нее яростно несчастным взглядом, и она внезапно поняла, что все ею рассказанное он воспринял как упрек своему смирению перед болезнью, а последняя ее фраза об иждивенцах войны совершенно доконала его. «Володька!» — тревожно воскликнула она. «Что, тетечка?» — спокойно спросил он. И Аглая Петровна с нежностью и болью почувствовала, что спорить с ним и возражать ему бессмысленно, как бессмысленно было бы спорить с ней, очутись она на его месте, или с его покойным отцом Афанасием Петровичем, доживе он до нынешнего дня. Все то, что она рассказала нынче, было для него не просто повествованием о страшных судьбах людей фашистской оккупации, а обвинением его в бездействии, в сдаче на милость объективных обстоятельств, в том, что он так бешено ненавидел, в вялости души. «Володя», — опять сказала она, — «Володечка, я же прежде, чем разбудила тебя, с твоими докторами разговаривала. Ты болен, тебе и думать нечего». Он внимательно и немножко грустно на нее смотрел. «Уж и думать нечего», — с усмешкой возразил он. «Болезнь моя, тетечка, пустяковая, сама по себе пройдет. Но доктора... А я сам, кстати, тетечка, доктор, и не такой уж дурной. Выбрось из башки своей глупой, не выброшу», — спокойно пообещал он. Аглая Петровна сердито пожала плечами. «А Иван Дмитриевич?» — неожиданно спросил он. «Разве я не мог тогда его вытащить?» «Как это вытащить?» «Возле военкомата я его встретил», — сказал Володя. «Впрочем, ты не знаешь». «И не узнаю никогда», — печально подумала Аглая Петровна. «Разве этот фрукт расскажет?» «Ничего я теперь не узнаю, глупая женщина». «О чем ты думаешь?» — спросила она. «О всяком». «Устало», — ответил он. «Кстати, тетечка, все эти размышления — чепуха. Вот Ганичев и Полунин размышляли насчет Жевтика, а он в бургомистра вылез. Пакость — это размышление». «Заносит тебя мальчик», — с тихой улыбкой проговорила Аглая. «И круто заносит». Сунув кисти рук в широкие рукава халата, она поднялась. Володя пошел провожать ее в третий корпус, где было нервное отделение. В госпитальном дворе было скользко и темно, в далеком небе над Москвой ярко горели звезды, оттуда доносился покойный звук истребителей, охраняющих столицу. Чтобы Аглая Петровна не упала, Володя крепко и бережно взял ее под руку. Она вдруг, словно сама удивившись, признала: «Соскучилась я по тебе, дурачок». «Ну да». «А ты про меня хоть вспоминал?» «Конечно», — сказал Володя. «Разве тебя можно не вспоминать? Ты одна такая тетка на всем земном шаре!» И спросил быстро. «От рыжей ничего не получала?» «Одно письмо вот теперь получила, после всех приключений, но только совсем старое, августовское еще. Вместе получила с твоими двумя. И от Родиона получила». Володя молчал. «Родион воюет, насколько я поняла, командует дивизионом», — сказала Аглая Петровна и подождала. Ведь должен же он был спросить, что пишет Варвара. Но он не спрашивал. И Аглая добавила: «Жив-здоров, Родион Мефодьевич». У дверей третьего корпуса они остановились. Здесь неярко светила синяя лампочка. «Вот тут мы и живем, психи», — морща губы, сказала Аглая Петровна. «Живем и не работаем. Заходи в гости». «Зайду», — пообещал он. «Володька, ведь ты все еще ее любишь», — подняв к нему лицо, сказала Аглая Петровна. «Верно ведь любишь?»